Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. И у нас еще есть гость в студии, протоиерей Сергий Конобас, настоятель храма Успения Божией Матери в Московской области. Ведет передачу радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер, напоминаем, 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только вначале не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Отцы, благословите. Господь, благословите. Добрый вечер. Хотел бы сказать нашим радиослушателям, что у нас сегодня необычный эфир. Обычно нас в студии двое. Я и отец Амвросий. Но вот сегодня нас трое. И вот в чем необычность эфира заключается. Наверное, многие радиослушатели слушали не однажды, батюшка, как вы рассказывали о том, как вы были в горах Кавказа. И часто в своих рассказах вы упоминали о молодом человеке Сереже, который был с вами. И вот сегодня этот молодой человек уже сам стал состоявшимся священнослужителем, который имеет много чад. Это вот как раз отец Сергий, который у нас сегодня присутствует в студии. И, конечно, хотел бы я вас попросить, чтобы вы еще раз рассказали о горах Кавказа, о подвижниках, которых вы там встретили. И сегодня эта передача наверняка будет интересна тем, что она будет... с точки зрения двух человек рассказано. Вас и отца Сергия. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Часто мне подходят и говорят: батюшка, вот я вот молиться не могу, вычитывая только правила Серафима Саровского. Я говорю: вы, матушка, вы знаете, что такое правило Серафима Саровского? Это он давал тем людям, которые с утра до вечера читали молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И чтобы они не забыли молитву Тресвятое, символ веры и Богородицы Дева Радуся, вот для них он давал эту молитву. И вот когда мы поехали в Кавказские горы, а духовник благословил, говорит: попробуйте выполнять правила Серафима Саровского. Ну, мы подготовились, а правило Серафима Саровского было такое. Тоже непрестанно читать молитву Иисусову, вычитывать вечернюю службу, утреннюю, обедницу, читать первый, третий, шестой, девятый час с между часами, делать поклонов 1000, а можно и больше. Вот это попробуйте в горах это сделать. Там народу нет, чистый воздух, чистая вода. И вот мы собрались, я, наверное, 7 человек, рюкзаки по 20 килограмм, подъехали к горе, это от Сухуми 60 километров со льда, а потом Азанты, и отправились в горы. А в горы надо идти 2 дня. Подниматься 2 километра. А потом спускаться. Но нам пришлось 4 дня идти, потому что туман был. И старец, который прожил там 30 лет, он нас вел. И когда мы шли по горам, в тумане моросит дождь, воды нет. И пришлось с листьев капли утолять жажду. Или там есть такие деревья, когда листья срываешь, их жуешь, они такую кислоту дают, приятно. Их можно даже в борщ, мы так делали. И вот мы шли далеко. Ну, самое знаменательное. Для кого-нибудь будет польза большая. Поскольку мы в снегу, холодные, в дожде мокрые, решили покушать. И вот спирт у нас был. Мы развели его с водой. И рюмочку я выпил. 100 грамм. И потом аджикой закусил хлебом. Я почувствовал острую боль в желудке. Оказалось, рана открытая. Я не мог 10 часов даже воды теплой пить. Чувствовал. И вот когда мы еще 2 дня шли, я ничего не ел, потому что не мог. А когда пришли уже на место, старец говорит, давай будем лечиться. И надо было выпить 1 стакан святой воды, а потом спирт разведенный на прополисе, ложечку и масло облепихово. И за 3 дня у меня все это прошло, зажило. Хотя я воды не мог пить, но когда пришли уже на место, оказалось, что спокойно я мог 2 трехлитровые банки выпить воды. Каким путем? Немножко попью с кружку. Через 15-20 минут опять жажда. И таким путем вот можно было за 5 часов выпить 2 трехлитровые банки. Бочка, вот расскажите, пожалуйста, действительно вы там встречали подвижников, монахов, которые вот отшельники, о которых мы все слышали, что они жили в горах в те времена. Мы со старцем, который 30 лет прожил там, Василий. А кроме него? Были. Ахилла был там. Аввакум. Все тут умерли. Гавриил. Также был Мардарий. И потом матушка Зосима, которая в 19 лет приняла монашество, схиму. Это действительно те самые подвижники, о которых мы всегда слышим, что они живут в горах. Ну, сейчас они уже, многие из них отошли в тот мир. Отец Сергий, а что вам запомнилось? Это была милость Божья, что мы по благословению духовного отца Авросия, отца Наума, пошли в горы. Где мы прожили 3 месяца, это, конечно, не то, что незабываемые дни. Самое главное, это дни, которые способствовали лично для меня, как для молодого человека, мне было тогда 17 лет или 18, именно почувствовать подвиг тех пустынников, которые там жили до нас и после нас будут жить. Это именно послушание молитвы, вообще послушание. Вот когда мы пришли туда уже на место, мы 4 дня шли и заблудились, и там целая история была, но, милостью Божией, мы все-таки вышли к этой келье, вот, старца Василия. И когда старец через некоторое время дал другую келью ниже себя, там заброшенная келья, которую мы восстановили с Божьей помощью, потом братья, которые были с нами, побыли 2 недели и ушли. Мы остались с отцом Василием вдвоем. Старец жил один вверху. Мы ближе жили к реке. И вот мы несли это послушание, молитвы, которые нам сказал, правил, вернее, которые нам дал отец Наум. И вот удивительно, что вот эта молитва, которая как бы длится долго, да, но в горах она пролетает мгновенно. 1000 поклонов делается ровно 2 часа. 1000 поклонов делается 2 часа. И за это время, за 2 часа, прочитывается полностью все то правило, которое сказал отец Авросий. И вот каждый день мы прочитывали все это правило, и был счастлив тот, кто делал поклоны. Потому что в это время, когда делаешь поклоны, не так кусают комары. Там очень много комаров в горах. Вот. А когда ты стоишь, то полностью закутываешься, только одни глаза, что только, потому что читать невозможно правила. В шерстяных носках. Да, в шерстяных, чтобы не прокусили комары. Они там такие злые, злые комары. Вот. С Божьей помощью, конечно, мы несли этот подвиг. Потом как-то, через некоторое время, комары перестали нас кусать. Я не знаю, что произошло такое. Какое-то чудо, наверное, испытание первое время было. Потом перестали кусать нас комары. Уже так не кусали особо. Вот. Прилетали, но уже не так. Вот. И, конечно, вот это молитвенное послушание, которое нам дали, мы вот совершали этот подвиг молитвы вот с послушанием. Господь нам сподобил нас многих чудес, которые мы там вот наблюдали, с нами происходили в это время. Это со всеми людьми будет происходить, кто молится Господу, кто несет какое-то послушание. Когда нас старец привел, там такая поляна была, прямо а за поляной пропасть, пропасть, огромная пропасть, небольшая поляна. И на этой поляне всегда росла земляника. Но старец нам сказал, земляники много, она скоро появится через неделю, но, к сожалению, вы ее не поедите, потому что мыши все съедают, еще когда только начинает краснеть. Вот. И когда к этому времени еще приходит и медведь. И медведь, да, приходит полакомиться к этому же времени. То, что медведи от мыши съест медведь. Медведь, да. И когда он ушел, я загрустил, и батюшка шестой такой, я говорю, ну как это так, мы пришли, тут еле дошли, продуктов мало, еще медведь, то есть этот, мыши поедят всю землянику, ну что это за жизнь такая. Он благословил эту поляну и сказал, да запретит вам Господь, значит, мы мышам. И прочитал молитву с требованием. Да, прочитал молитву, специальная молитва есть. Вот, и... да, и знаете, чудо Божие, мыши бегали, я видел множество мышей, но ни одна мышь не кушала землянику. Мыши бегали, видно их было. И мы каждое утро собирали, когда они поспели, через неделю полторы, мы собирали каждое утро, мы ели большую миску земляники. Когда старец через неделю полторы к нам спустился, и когда я поставил перед ним миску земляники, он был поражен. Он сказал, а откуда, как? Я говорю, так вот собрали. Я говорю, так я тут 30 лет живу, никогда земляники не ел. Все съедают мыши. Я говорю, ну вот так вот. Надо еще не забыть, фляга стояла, и там... полно налито воды, и там ягоды были. Да. Вот. И она стояла 2 года. И вот на этой воде мы оладьи пекли. Потрясающие оладьи. Да. И берешь, муку размешаешь в этой воде, она кислая. И оладьи пекли. И потом макали их с сахаром. Эти ягоды, они такие были вкусные. Мы говорили, и Брежнев никогда не ел такой пищи вкусной. А ты скажешь, и такой форели, которую мы ловили, рыбу. Да, это удивительно. Как мы ловили форели, то там горная река, она стремительно, там водопады, горная река, она очень стремительно бежит. И вот когда мы пошли первый раз на эту ловлю рыбы, первый раз пришли, накопали червей, там нам были удочки сделали, и я, значит, надел червячка значит, отец бросил, это одень мне. Я говорю, как, в смысле, как, вы возьмите, оденьте. А он говорит, да нет, мне жалко их. Я говорю, кого жалко? Он говорит, червячков. Вот. Ну, пришлось одевать эти червячков, и мы это как-то быстро наловили эту форель. Ну, форель, надо сказать, она такая стремительная. Водопад 10 метров, она как стрела вверх идет. Прямо видно, как она поднимается. Это вообще чудо. Такая сила этой форели, она поднимается по водопаду вверх. Прямо она... Вот движение видно, как она быстро. А поскольку мы там... есть нечего, вот, у меня уже в глазах стали огоньки появились, мельтешить. А когда форель поели, рыбу, питает мозг, фосфор, и перестало в глазах искрить. Батюшка, я вот хотел бы спросить. Мы, когда читаем жития святых, тех преподобных, которые жили в пустыне, мы знаем, что Господь много совершал чудес. Но мы также много читаем и о искушениях и скорбях, которые происходили с монахами. Вот скажите, а вас бесы там искушали? И какие могут вообще быть в пустыне скорби? Да, я отвечу. Скорби в пустыне, самое главное, это мысленная брань. Там бесы ничем достать нас не могут, потому что нет, ничего ты не видишь, ничего не слышишь, там нет ни радио, ни людей, ничего. Это мысленное падение. Но первое время Господь нас испытывал через неделю. Было так, что я собираю, там грибы ходил, собирал, и в это время слышу голоса. Кто-то разговаривает, как будто кто-то идет к нам. Думаю, какие-то охотники, цваны, наверное, идут. Там цваны в горах живут. Проходит время, уже вот кусты шевелятся, кто-то должен выйти. Никого нет. И так каждый день. Думаю, что за звуки вокруг нас? Разговоры, и никого нету. И через неделю я спросил отца Авросия. Я говорю, отец Авросия, вы ничего не слышите? Потому что я уже стал сомневаться, может, мне что-то с головой случилось. Вот. Он говорит, да что случилось? Что, не слышу? Бесы тут ходят рядом все, кругом, разговаривают. Думаю, слава Богу, что не только я один, значит, еще слышит. И вот однажды ночью мы келью построили, спали на втором этаже в келье. И вот ночь была, мы встали, целый день работали. И отец Авросий меня будет ночью. Проснись, говорит, послушай, тут поют. Я говорю, кто поет? Он говорит, бесы поют. Я слышу, поют, действительно. Вот такой хор стоит, ну, метра, может, 50 от нашей кельи, и выводит. Что-то выводит, поют. И отец Авросий, спать хочу. Невозможно, пускай они поют. Нет, ну ты послушай, слов не могу разобрать. Думаю, точно спать не даст. Значит, я встал, прислушался. Поют, точно. Слова разбираю я, они поют на украинском языке. Слова «маты, маты, жде свого солдата, а солдаты тихо сплять». Ну, я отец Авросий говорю, вот поют на украинском языке. И спрашиваю, а почему они на украинском поют? А отец Авросий говорит, не успели перестроиться. Наверное, какой-то батюшка на Украине отчитывал бесов, они вылетели с кого-то. Там же, когда читаешь, идти на пустынные места, на болото. Вот они прилетели, еще не успели продолжать по-украински разговаривать. На абхазский язык не успели перестроиться. Да, на абхазский не успели. Батюшка, ну я вот знаю, что там монахи страдали даже до крови. И вам рассказывали от местных жителей и от бесов. Вот расскажите, как там, я слышал, что там убили даже какого-то монаха. Мы жили буквально возле кельи, ну метров 500 от нас была келья, такого раба Божьего, монаха Исаакия. Многие радиослушатели, наверное, знают, что по Чайской лаве жил такой подвижник, великий отец Ахилла, старец. Вот о нем книги изданы. Вот мы с ним были знакомы, с этим старцем, отцом Ахилла. Он сначала жил на горах Кавказа. И вот отец нам лично рассказывал Ахилла. Вот мне, отцу в России, как все произошло. Отец Исааки жил на плато. Плато, а внизу была пропасть, река. А отец Ахилла жил ниже его в пещере. И вот отец Ахилла, вот, слышал какие-то разговоры вверху. А это пришли цваны и стали требовать у отца Исаакия какой-то золотой крест, которого у него не было, но они почему-то посчитали, что у него есть. И то, что он им не отдал, они как-то... Он был слепой еще. А, к тому же еще слепой он был, да, это вообще подвижник великий был. И они взяли, сбросили его со скалы. И отец Ахилла видел, как он пролетел возле него и ударился головой. Полотенце на шею? Да, душили его сначала, а потом сбросили. Он упал, разбился, и отец Ахилла долго сидел, пока они не ушли, потом его похоронил. И а вот... потом, когда пришли, смотрим, череп раскрылся. Да, он головой, да, череп открылся, отец Ахилла все один там сделал. Вот. И удивительно, там на горах Кавказа не растут белые грибы, там такие деревья падают, называются валежины, и на них растут только ушки, да, называются? Грибы эти, ушки, да? Вот, такие вот растут грибы. А вот белых грибов нигде нет в горах. И вот удивительно, возле кельи, а много лет уже старец там жил, его убили, Исаакия. Мы приходили и находили там всегда белые грибы, большие белые грибы. Мы можно срезали. Сказать, это тоже чудо. Чудо, вот. Да, это чудо. Отец Исаакий там посылал, потому что там действительно есть нечего на горах Кавказа. Когда отец, у нас закончились продукты практически все, мы же там 3 месяца жили, и пришел старец, а мы говорим, что продукты закончились, как-то что-то надо нам, наверное, сходить. А он говорит, да не надо пока идти, есть продукты есть. Я говорю, а где? А он говорит, а вот там вот дупло есть, я вам покажу. И там лет 10 уже висит мешок вот, с сухарями. Вот, мы повесили там, и он висит там. Значит, можете залезть, взять его и, пожалуйста, кушайте. Вот, показал на это дупло, ну и ушел. Я залазил в это дупло, висит действительно мешок, большой мешок. Значит, ну как будто его с автомата расстреляли, весь в дырках. Ну что такое? Спускает тот мешок вниз, оказывается, это летучие мыши. Они там сделали себе просто дом сделали. Но голод – вещь очень страшная. Вот. В такой жизни ты это кушать не будешь. И когда мы этот мешок раскрыли, я там все сухари разложил. Вот. А эта семья мышей давно уже умерла. Почему умерла? В сухарях. И вот когда они умирали, видно, из них все это истекало на сухари. И вот мы отдирали этих стареньких этих мышек, а их волосики оставались прямо в сухариках, торчат. А вытащить... Желтое большое пятно. Да, желтое такое большое пятно. Ну, знак смерти этой бедной мышки. Значит, и я, значит, разложил сухари, этих мышей поотдирал, а есть хочется невозможное. Беру нож, начинаю тереть сухарь, чтобы эти волосики убрать. Те волосы, что ты делаешь? Я говорю, ну, волосики вот торчат, нельзя же волосики кушать. Он говорит, ты пол сухаря уже стер, что ж мы будем есть? Я говорю, как есть? Он говорит, подожди. И он взял эти волосы, прочитал молитву, а молитва такая на осквернение... Сквернаядших. На сквернаядших, да. И там такие слова, он читает громко, четко, там такие слова, Господи, изглади из нашей мысли даже о том, что они были чем-то, кем-то сквернены, да, а волосики торчат. Вот, ну вот, прочитали, и потом это все начали кушать, эти сухарики. Кушать-то просто было все. Ты взял этот сухарь белый, на котором было пятно желтое, ты голову повернул в левую сторону, чтобы не видеть. И вместе с сухарями поломал его и съел. Да, там. Но никто, никто не отравился? Нет, там же все экологически чисто. А чего отравишься? Батюшка, я слышал, что вы даже пару недель или неделю жили один. Там. Да, вот расскажу. Нет, перед тем, как батюшка расскажет, я скажу, что главное, это его пребывание там спасло мне жизнь. Вот послушание сказано выше поста и молитвы. Ну, чем-то действительно так оно и есть. Когда закончились продукты питания, надо было идти нам со старцем в Сухуми. Отец Авросий оставался, естественно, один там. И вот я собираюсь, уже взял рюкзак, мне уходить надо. Отец Авросий говорит, возьми флягу в рюкзак. Да и какую флягу? А там такая большая фляга с подмёда была, пустая. Большая фляга. Прямо пластмассовая. Какая? Пластмассовая. Пластмассовая, да. Значит, он говорит, возьми флягу. Я говорю, да не хочу эту флягу тащить на себе. Он говорит, нет, возьми флягу. Я говорю, да не буду ее торчить. И он строго выяснил. Кому, говорю, возьми флягу? Думаю, ничего, если так строго за какой-то флягой, думаю, надо взять. Положил эту флягу, значит, в рюкзак. Рюкзак закрыл, все завязал. И эта фляга спасла мне жизнь. Если бы не фляга, я бы погиб. Вот. Мы когда со старцем спускались уже с гор, это прошло такое место тоже. Старец пошел с правой стороны водопада, а я с левой. Вот, и думаю, это побыстрее спущусь, пока старец по такой дороге, такой я по быстрой дороге. И вот я стал водопад метров 8, я стал спускаться вдоль водопада, взялся за камень, и камень отошел от скалы. Я вместе с этим камнем полетел прямо на дно водопада с 8-метровой высоты. Вот, я водопад большой довольно, и думаю, я когда летел, думаю, все, конец, сейчас там плита, сейчас я плиту как бахнусь, и конец, мне думаю, все, жизнь закончилась. И когда я упал в водопад, слава богу, там не было этой плиты, а была большая яма, веками вымытая водой. И вот от удара, конечно, я там, ну, в шоке был, высота, удар, вот, и плыть никак не мог. И вот это вот рюкзак... Ты скажешь, что ты плавать не можешь. А я еще плавать не умел тогда, не умел. Сейчас уже немножко научился, тогда не умел плавать. Вот. И вот эта фляга меня спасла. Через некоторые минуты меня вынесла, несла в течение, а фляга держала меня, рюкзак. Как спасательный круг. Как спасательный круг, да. И прямо выбила меня на берег. Я тоже понял, что такое послушание. Вот сказали, возьми и все. А батюшка остался, да, там один. Неделю жил один. Никого не было. Так вот, когда я жил неделю, кто-то рано утром стучит в дверь. Я открываю, это Сережа пришел. С рюкзаком, весь мокрый. И когда стали рюкзак разбирать, а там были сухари, а он еще и принес кнопки. Потому что там стекла нету, а полиэтилен окна закрывает и кнопками. Вот и стали разбирать эти сухари, а между сухарями эти кнопки попали, все размокло. Так что, бывало, борщ приготовили, стали есть, кнопки попадают между зуб. Батюшка научился в горах, ну так, потому что в горах все-таки немножко творческие, тоже творчество какое-то есть. И он научился так, сложив две руки вместе, дуть, и получалось точно, как кричать совы. филины. Ну, точно отличить просто невозможно. Вот. Они кричат, а он им в ответ кричит. И так, так, ну, так немножко с ними шутишь, этими совами. Вот. И при мне, когда мы были все вместе, совы, конечно, обращали внимание, но не настолько. А когда мы ушли, батюшка решил без нас покричать. Ну, так вот. Они кричат, и он. И он рассказал, что когда вот он стал этих тоже как совы кричать, а я, правда, ему говорю, вот вы что-то кричите, что-то звук делаете, а вы же не знаете, что он обозначает. Может, что какие-то слова им говорите, ихние. И вот в какой-то момент стали совы к нему слетаться. Причем такое количество огромное, что ему пришлось даже в келью закрыться, зайти. Потому что их вот, он очень много слетелось вокруг кельи. А это келья была, храмик маленький. Человек на 15 было. И вокруг этого храмика... Он на камне стоял огромный. Да. Камень большой. Полтора километра вверх, полтора километра вниз. Вот эта пропасть. И вот они летают и кричат. Да. Ну, я вышел вечером, сел над этой пропастью, ну, и стал кричать. С ними так. И они все прям слетелися, тоже кричали. Причем очень много слетелось их, необычное количество, там столько, да, вот слетелось. Батюшка, ну вот, отец Сергий, расскажите, вы ушли из этой пустыни такими же, какими и пришли? Нет. Или все-таки другими? Да невозможно. Ну, физически скажу, мы по горам бегали, ноги были как у Джейрана. Джейран, да. Горные козлы. Мы даже не чувствовали усталости. Каждый день вверх-вниз, вверх-вниз. И когда я приехал после 3 месяцев в Сухуми, и надо мне было подняться на 3-й этаж, я даже не почувствовал лестницы. То есть такая подготовленность была. Но это в физическом, да, а в духовном? Я говорю, физически. А духовно что? Когда человек молится, вот говорят, батюшка, как научиться молиться? Я говорю, ты молись, и молитва тебе научит молиться. И когда ты там молишься, тебе постоянно хочется молиться. Вот. Но поскольку мы правила совершали Серафима Саровского, то человек духовно становится легкость, тишина в душе, мир и радость. Как и апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. И особенно, когда молились, поклоны делали, это был август или июнь. Прилетал соловей на молитву. Удивительно. Соловей полетал. Они обычно весной. Да. А тут он полетал и всегда пел. Отпоет минут 30 и улетает. Угу. Именно в это время? Ну, давал знать, что здесь молитва идет. Всякая душа дохвалит Господа. Там мы правила само собой исполняли, а в воскресенье мы служили обедницу. В этом храме причащались. Обедница, это как бы сокращенные другие. И, конечно, удивительно, когда мы вечером служили вечернюю, утреннюю, а храм и, значит, келья находятся на камне, это огромный камень, вот, и там пропасть за камнем прямо. И вот когда мы пели песнопение церковное, на камень имя веру утвердил, расширил уста мои на враги моя. И вот поешь, и это вот чувство особое было. Мы на камне прямо, на камне имя веры, а мы на камне стоим. В прямом смысле этого слова даже. А у вас с собой дары были святые? Да, я взял с собой святые дары. Вот когда заблудились в горах, я вот честно скажу, там спускайся гор, надо хвататься за деревья. Рада-да. Рада-да, да. И у нас не было рукавиц, и вот верхняя часть ладони до крови. Особенно, когда чуть упал, а там орешник. Каштаны. Каштаны. Острые. Туда впивались. И надо было их только в горячую воду руки опустить, они там разбухнуть и вытаскивать. А так не вытащишь никак. Да, вытаскивать таким путем. Батюшка, у нас вот есть дозвонившийся человек. Давайте послушаем его вопрос. Говорите, мы слушаем. Алло. Вас. Да-да-да. Здравствуйте, отцы, благословите, раб Божий Сергий из Москвы. Ну, вы, в принципе, начали уже отвечать на мой вопрос, как бы, отец Авросий, вы, наверное, один были в сущем сане? У отца Сергия еще да, не было сана? Нет. И вот, если можно, вы там служили, вы сказали, обедницу, а там литургии не служится, и вообще, что там есть для именно для вот служения литургии? И как вообще эти старцы, они, какой порядок их оформления, простите? Там, значит, храмик, рядом вплотную с храмиком келья, где на можно там готовить пищу. И летом там тоже прогреваются. И там был престол из кипариса сделанный. И храмик из кипариса. Прекрасный запах. Но поскольку у нас антиминса не было, то святые дары мы с собой несли. И когда мы подготовимся, правила все вычитаем, вечерню, вот, то мы там причащались. А вот отец Василий, который там жил 30 лет, как он причащал? Он выходил в город в Сухуми. А среди монахов были священнослужители, чтобы совершать там литургию? До нас был Гавриил. Гавриил был. Да. Ну, там технически немножко сложно. Нужны же просфоры. Да. Надо печь, это не так все просто. Мука нужна и так далее. Вино, да. Батюшка, вот хотел еще спросить. Я знаю, что там же был, не знаю, с вами или не с вами, но отец Рафаил. Отдельно был от нас. Отдельно был от вас, да? А вы с ним не пересекались там? Нет. Но в то же время был? Он раньше меня был. Да, отец, мы все останавливались в одной великой подвижнице. В Сухуми жила матушка Ольга. Это великая подвижница. Она скончалась в том году, да? Да. Схемонахиня Виталия. Виталия. Да, это был, можно сказать, такое место, куда приезжали епископы, монахи, все-все к ней. Сухуми, Казбеки, 44. 44. Казбеги, 44. Это улица. И муж ее, вот, дьяком. Алексей, дьяком. Да, он с Украины сам. Машка была великий человек, такая раба Божия, всех принимала. Это был Ной ковчег. Туда съезжала в те времена, в советское время, гонение было, все. Там она всех принимала, все туда съезжались к ней. Это был такой духовный центр Сухуми. Да, туда собирали всякие продукты и рюкзаками носили в горы. К монахам. Помогали, кстати, местные жители, и абхазы, и цваны иногда помогали, заносили монахам, которых они знали, заносили продукты. Тогда, батюшка, у меня еще один вопрос. Но монахи все-таки мужчины по своей природе. Но вы сказали в начале передачи, что там была и монахиня. Это отдельно я ходил, мне просто указали. Ей особо должно было быть там трудно? Ей было очень трудно, надо было... дорога кончается, и кустарники вниз. Опускаться передом нельзя, только сзади с рюкзаком. Держаться надо за растения, опуститься 200 метров. И там келья, и там жили... Две или три монахини. Наброс камня. Ты... Они так могли перекликаться. Но потом они сказали, что у нас здесь есть одна подвижница. Вот. И указали место, где. Провели. И когда я подошел, я увидел девушка. Вот. Длинная ряса на ней. Волоса длинные, распущенные. Воды там нет, а дождевая вода. Они собирали ее через марлю. И там были ведра стояли. Вот это была ее пища. Питье. Ну, там муку. И когда мы пришли туда, она нам оладьи спекла. Лепешки такие. Она даже не смогла там жить, потому что бесы напали на нее. Стали змеи. Она приходит в свою келью, и змеи лежат на кровати или под кроватью. Везде ползали. Она и боялась их, но молодая. И она перешла в другое место жить, или она вообще ушла из гор? Я не знаю. Но потом я встретил ее в Почаеве. В храме увидел, оказывается, она там в городке Почаве жила на дому. И да. Вот где-то она в этом году приезжала к нам. Уже старенькая, ей 70 с лишним лет. Ну, вот беседовали с ней. В этом году приезжала? Да. Где-то она при одном монастыре живет. Ну, батюшка, что еще можно рассказать? Так там рассказывать очень много. У нас есть время. Да, да. Конечно, великий подвиг. Это вот, когда люди живут в горах, я хочу вам такой момент рассказать, что Господь все-таки дает везде, как сказано, Господня земля, исполнение я, все живущие на ней. Где бы ты ни был, Господь никогда тебя не оставит. Вот в горах Кавказа. Мы там жили, казалось бы, там, ну нет, не стройматериалов, ничего. А как же мы келью построили, как же мы печку построили. И все это функционировало и функционирует. Вот. Нашли сначала, там есть такой, значит, орешник, орех, такое дерево. Оно чудом Божьим создано так, что когда его срезаешь пилой, там, сколько тебе нужна доска, там, 2 метра, 1.5 метра, ты срезаешь ровно, потом вставляешь топорик, сверху бьешь, и отскакивает почти практически ровная доска. И вот с этих досок толстых мы и построили келью. И батюшка потом еще, он умел, сложил печку. Мы глину нашли, ее такие сделали формочки, в этих формочках забивали глину, она неделю сохла, потом с ним... На солнце. Потом отец Волосий сложил печку, потом ее хорошо топили, сутки практически топили, и она стала как стекло внутри. Обгорело так, как стекло стало, глина так хорошо обгорела. И потом у нас была своя печь. Может быть, без проблем, не на костре уже готовили, а на печи. А ты не помнишь? Там корыто нашли, из дерева сделано. О, это, да. Вот, а мне болезнь была полиартрит. Из рододы цветы сорвали. Они очень полезны. Вот, да. Полиэтилен положили в корыто. На дно. И воду подогрели. Там у нас свой источник был. Можно было лежать там. Чтобы полечиться. Забили это полностью этим самым, залили. Отец Авросий туда лег, я сверху укрылся этим полиэтиленом, чтобы тепло не выходило. Вот. А комаров же тьма, невозможно находиться. Он же в воде находится, как комаров. Комаров полно, значит. Он говорит, слушай, разожги костер, чтобы какой-то хоть чуть-чуть дыма было, потому что невозможно находиться здесь. Ну, я костер быстренько разжег, нарвал папоротника, бросил. Думаю, ну, так вот сейчас будет. А папоротник горит, оказывается, очень так серьезно. У него дым такой. И ветер вдруг меняется, и прямо на отца Авросия. Я смотрю, отца Авросия не видно. Он кричит, что ты делаешь? Я дышать не могу. Я говорю, вы же просили комаров убрать. Комаров убрал, теперь дышать. Ну, что-то одно выбираете, или комары, или дым, что-то же как-то определиться. Вот, там, конечно, весело было. Господь давал такую радость. Апостол Павел, всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Именно непрестанно молитесь. После радости всегда, и с радостью надо всегда молиться. Тогда на душе всегда будет мир и спокойствие. У нас еще один вопрос есть. Звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Анатолий, благословите. Господь вас благословит. Отец Анатолий, я прежде чем задать вопрос, вот, ну, в прошлой передаче было у вас о счастье, да? Вот. Ну, если позволите, я вот, ну, буквально, ну, одну минутку дополню, если так можно. Вот слово «счастье», да, ну, оно хорошо расшифровывается. Вот русский язык вообще, он такой вот, если нет корней языческих, то это ну, смотреть, то вот слово «счастье» значит «с частью». Вот. А, то есть в чем твоя часть, в том твое и счастье. Ну, в принципе, вот, и слово «причастие», «участь», вот, идут именно от этих, от этого слова. Вот. А если еще вспомнить слова Господа, когда он умывал ноги Петру, а Петр ну, сопротивлялся, он ему сказал, если не умою ноги тебе, то не имеешь части со мною. То есть истинное счастье имеет в себе часть у Бога. Алло. Да, слушаю. А вопрос у меня следующий. Вот, ну, я хотел как бы петь, вот, а Регин сказал, что ты даже ну, не умеешь, ну, в принципе, говорит, голос, может, у тебя и есть, вот, и слух, но, говорит, ты даже читать правильно не умеешь, потому что должен читать как бы на одной ноте, то есть как бы бесстрастно. Я вот хотел бы спросить, откуда это пошло, вот, именно чтение на одной ноте, потому что я услышал одну монахиню в монастыре у нас, когда молилась, вот, именно псалтырь. Я просто, ну, чувствовал эту силу, потому что, ну, как бы раньше я тоже псалтырь ощущал силу молитвы. Сейчас как-то у меня уже это, ну, ушло. Вот, ну, вот откуда вот это пошло, что именно на одной ноте? И действительно ли это уже так правильно в храме читать? Вот, и, вот. Спасибо. Это святые отцы установили, не борзясь читать, монотонно. И когда вот человек в молитве, он входит в эту молитву, когда читает монотонно, эта молитва в душу, в сердце входит, без всяких возвышений. Вот у нас Нестор был по Почаевской лавре, и там все монахи пели. И он меня спрашивает после службы, ну как мы сегодня пели? Я говорю, отец Нестор, лучше вас поют и хуже вас поют. И вот он каждый раз спрашивал, ну как сегодня пели? А вы ему каждый раз отвечаете. А он реет, он Риген хора был. Да. Это великий подвижник, благочестие. Лучше вас поют и хуже вас поют. Это нормально все. Батюшка, ну я вот знаю насчет вот монотонного речитатива, которым читают молитвы в храме, псалтырь. Здесь есть своя мудрость. Потому что человек, когда читает с выражением, он все-таки выражает благоговение своей души. Вот как радуга имеет много цветов, и все они составляют одну радугу. Но каждый цвет по-своему неповторим. И тут также мы все благочестивы, но у нас у каждого благочестие свое к Богу. И вот если человек начинает навязывать именно свое благочестивое настроение другим, а оно не совпадает, получается диссонанс. Поэтому святые отцы и предписали читать бесстрастно, то есть не выражая никаких чувств, потому что каждый, слушая слова молитвы, уже добавит свое благочестивое чувство к этой бесстрастной молитве. Ну да, совершенно верно. Дело в том, что сама, когда человек читает монотонно, не то, что монотонность, а то, что надо давать действие благодати Божией, чтобы Слово Божие проникало в сердце, помимо наших, как бы сказать, таких эмоциональностей. Ну вот, знаете, в Иерусалиме, наш Горденский монастырь, там батюшка один служит, армянин, отец отца Виктор, если не ошибаюсь. Вот, кто будет в Иерусалиме, заедьте в этот Горненский монастырь. Вот я там был, и батюшка служили другие, стоял в алтаре. Мне очень понравилось, как он служит. Он необычно служит. Он служит как бы монотонно, но монотонность певучая. Он как будто в горах мы находимся, как будто эхо. Причем это все он без каких-то таких... Без примеси чувств. Но это так звучит, что я первый раз на такой другие был. Батюшка очень красиво служил. Даже, так, как будто он поет, знаешь, как будто он в Грузии где-то, в Армении поет. Не зря же говорят, что здоровая приходская жизнь складывается из 4 вещей. Исповедь, проповедь, личный пример священнослужителя и хор. Потому что хор зачастую именно становится тем камертоном, который настраивает людей на молитву. Но, соответственно, и хор чтец, если чтец опытный, умеет не просто исполнить свое послушание, вычитать, а еще и добавляет, вот умеет совместить, с одной стороны, не дать страстности чтению, а с другой стороны, придать молитвенности чтению. И торжественности. И торжественности. Тогда, конечно, служба проходит на одном дыхании. Я когда был послушником по Чайской лавре, у отца Лосева, вот, макелинником, вот, я у отца Нестора на клиросе пел, читал, да, то монахи всегда просили, ну, в те времена, всегда просили, чтобы я читал. Вот, я тогда не знал, как я читаю, но всем нравилось, потому что я читал монотонно, но торжественно. И всем очень нравилось торжественное чтение. Монотонно, но торжественно. И всегда просили, чтобы я читал 6 псалми, там, ну, вот, и читаю «Житие святых» и так далее. Вот. Но это как... Я специально этого не учился. Это, по-видимому, пришло, когда жил по Чайской лавре, я слышал, как другие монахи читают. Это как бы передается такое, знаешь, как по наследству передают. Ты живешь этой жизнью и начинаешь питаться духом этих старцев, этих подвижников благочестия. Волей-неволей ты на себя берешь вот, и уже их такое вот произношение и так далее, и так далее, и так далее. А я еще хочу сказать, да, что горы Кавказские, кто если был там, он знает, что такое житье. Вот мы с тобой шли когда, и спускаясь с горы, заблудились. Лбы вот эти. И потом ночь. И мы спустились прям вниз. А дальше некуда. К дереву привязали себя. И ночь, сидя, проспали. Что? А утром рано, в 6 часов, встали, спустились вниз. Источник воды шел. Смотрим, а там пропасть. И мы решили подняться опять вверх. Это километр. И вот у нас рюкзаки были. Булки хлеба большие. Мы выложили. Ты даже там... Тебе кто-то в сумку положил коньяк. Да, в дорогу. Ром. Да. Взял он, вылил этот ром. Чтобы воды налить. Набрал. Вода. Чтобы вверх-то воды там нету. И вот мы прошли вверх, но метров 30, вода это кончилась. Сердце тарабанит, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Вот ляжешь на спину, ноги поднимешь, минут 20 надо успокоить сердце. Потом поднимаюсь еще выше, метров 30, опять сердце бьется сильно, а воды же нету. Так я достиг такого, да, состояния. Половина прошли, и язык прилип к гортани. Плюнуть нечем было. Как царь Давид говорит, прилипе язык к гортани моей. То есть на вас исполнилось слово, да, слово псалтыри. Немножко поднялись, осталось метров 100. А сил нет, без воды. А день уже кончается. То есть опять ночевать привязанными к дереву. Да. Чтобы не упасть в пропасть вниз. А где же воды взять? А тут чинари стоят. Такие деревья, по чинари. 50. Голые они. Я уже знал. Я палец в корни, руку посунул. Чувствую, там водичка есть. Надо ее достать. Взял палочку, целлофан завернул и вытянул оттуда стаканчик, наверное, или два. Потом Серега, стаканчик два. Жизнь появилась. И тут уже поднялись наверх, переночевали, открыли баклажанную банку икры. Хоть немножко там влага была. Переночевали, и утром уже нашли дорогу. Так я говорю, 2 литра сразу выпиваешь около воды там. За час, наверное. И опять уже 3-3 банку выпиваешь. Там мы когда заблудились, 4 дня ходили, каждая гора, старец говорил, что это вот моя гора, на которой стоит, значит, храм мой и моя келья. И так было 4 дня. Каждый день. Вот это моя гора, вот это моя гора, и каждый день не его гора. И уже на 3-й день вечером я отцу России говорю, отец России, знаете, давайте причастимся, потому что мы отсюда уже с гор не выйдем. Все силы заканчиваются, уже все. Старец уже, кажется, все уже. Он уже не знает, где его гора. И, значит, отец, ему 70 лет было. А ему 70 лет. Я говорю, может, что-то с ним уже случилось, мы тоже обознались, каждый обознался горой. Мы это не утро пошли, мы не выйдем с гор. Нет сил выйти было, это явно не вышли бы. И вот старец, отец России говорит, завтра уже причастимся. Вот завтра причастимся, завтра. Я говорю, ну хорошо. Вот. И на следующий день старец говорит, вот это моя гора. И мы долго спустились прямо в ущелье, подниматься надо. Потому что солнце, да, туман стал расходиться. И вот к вечеру, когда мы спустились в это ущелье, старец говорит, это точно моя гора. А мы уже выбились из сил. И руки были, вот как я с вами рассказывал, полностью в этих самых язвах и так далее. И вот эти ребята наши пошли с старцем вперед, а мы сели, еле живые, они, значит, и старец говорит, я говорю, а как? Старец говорит, вы не переживайте, как только я поднимусь наверх, у меня там колокол есть. Я как поднимусь, сразу дерну, и вы слышите колокольный звон и колокол, удар, и вы сразу поймете, что это моя гора, и будете подниматься уже с радостью. Да, хорошо. Значит, прошло где-то час, мы пришли, немножко набрали сил и стали подниматься по источнику. Вот там удивительно вода течет. У нас так болели руки от того, что вот. И вот есть живая вода и мертвая. Вот никак это объяснить не знаю. Может, Божья благодать была дана. Как только наши руки опустились в эту воду, сразу стало легче рукам, потому что руки уже болели невозможно. Это вода такая целебная была. Вот. И я кричу, значит, уже стемнело, кричу. Келья есть. Эхо доносится. Есть. Я говорю, почему колокол не звоните? Тишина. И вот я говорю, опять обманывают. Опять будем спать в горах. А он говорит, колокол не бьет, ничего, значит, все обманывают. Значит, поднимаемся мы, значит, уже поднимаемся вверх, уже ближе-ближе голоса, нас они зовут. И вдруг я в полутьме вижу, стоит церковь. Она светится просто. Светится, ну, дерево такое. Как дерево называлось? Кипарис. Кипарис. Я подошел, радости. Вот если бы сказал мне, была ли тебе больше радость до этого на земле, я скажу, не было. Только причастие. Вот. Я подошел, стал целовать келью. Я не верил своим глазам, что мы наконец-то после 4 дней спали на земле, под дождем, еле живые, выдавшиеся, пришли к келье. Это было как бы каноэ в ковчег, куда мы подошли. Я спрашиваю уже в таком состоянии восторга, отец Василий, а чего же вы в колокол-то не ударили? А он говорит, слушай, я дернул, и веревка оборвалась. А колокол вверху висит, там у него достать нельзя. Говорит, завтра привяжем. То есть это было нам последнее испытание, когда перед поднятием шел. Зато... Радиослушатели спрашивают, в каком году вы там были? 81-й. Во время советской власти. То есть 32 года назад. Батюшка, вот тут меня просят повторить. Мы в прошлый раз говорили о том, что наш монастырь объявляет сбор средств на подарки для детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов-опорников, для заключенных. И вот просят повторить адрес. Поэтому повторяю для тех, кто хочет прислать свои пожертвования для вот этой радости этих несчастных людей. Город Иваново, Введенский женский монастырь, индекс 153-005, улица Базисная, 23, монахини Иоанне Смирновой. Назначение напишите для на подарки для детей. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, архиемандрита Амбросия, протоиерея Сергия, иногини Елены, радиакона Лазара, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Татьяны, Елены, Веры, Марии, Ирины, Ильи, Вадима, Людмилы, Ольги, домашними хичадами, Вениамина, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Святослава, Нянилы, Евгении, Евы, Марии, Ианны, Андрея, Сергия, Татьяны, Елены, Веры, Марии, Ирины. Также просим вас помолиться Виктора, Маргариты, Игоря, Алексея, Петра, Алексея, Дмитрия, Елены, Елены, Георгия, Натальи, Елены, Алексея, Виктора, Сергия, Виктора, Олега и о всех православных христианах. Просим Александра, Ларисы, Евлали, Любови, Виталия, Ильи, Галина, Натальи. Просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих. Святейшего патриарха Алексия, Нины, Николая, Анастасия, Александра, Алексея, Андрея, Андрея, Варвара, Татьяна, Василия, Агриппина, Георгия, Анатолия, Светлана, Владимира, Павла, Владимира, Артемия, Евгения, Владимира, Александра, Нины, Никиты, Симеона, Варвары, Андрея, Никиты, Евгения, Игоря, Игоря, Елисавета, Евгения, Людмилы, Александра, Параскева, Марии, Лидии, Якова. Елены, Романа, Ильи, Ксении, Марии, Владимира, Раисы, Петра, Елены, Антонины, Дмитрия, Маргариты, Анатолия, Андрея, Сергия, Ларисы, Елены, Екатерины, Людмилы, Николая, Вячеслава, Дмитрия, Ирины, Андрея, Вадима, Натальи, Людмилы, Фатини, Алексея, Семёны, Нины, Александры, Елисаветы, Дмитрия, Георгия, Елены, Вячеслава, Дмитрия, Татьяны, Натальи. Также вот просили молиться о здравии Надежды, Надежды, Ольги, Марии, Татьяны и Анны. И о упокоении Кирилла, Федора, Павла, Бориса, Марии, Лидии. Прости, Господи, вся согрешения, вольные и невольные, даруем Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, вот остается у нас 6 минут до конца эфира для традиционного слова утешения. Может, вы нам с отцом Сергием что-то скажете? Ну, когда мы уходили оттуда, с гор, это надо было подниматься 2 километра. А рано утром, в 6 часов, деревья мокрые. Сразу же, через 5 минут, ты мокрый с ног до головы. А так идешь, и змеи попадают. Ну, мы с палочкой бьем, они уходят по деревьям, чтобы водой не залило. И вот стали когда спускаться с горы, там поляна, и пастухи пасли коров. И огромная лужа воды. Но она же высохла. Ну, для коров. Так с нами шел один человек. Вот. Он на коленке встал, подполз, эту воду с лужи пил. Потому что он высох полностью. Ну и пастух, ему же скучно одному, говорит: ребят, заходите ко мне. Мы зашли к нему. У него огромное ведро, литров, наверное, на 15. кислого молока. Говорим, а можно? Он, да, пейте. И вот мы втроем оприходовали это все ведро. 15 литров. Да, он, конечно, удивился мягко. Ну что, говорит, добрый человек. А он говорит, давайте хоть поиграем в домино. Ну да, хоть как-то развеселиться. Но ему надо было. И мы с ним поиграли так. Да, он доволен остался. Я, кстати... Нет, не в домино, а в шашки. В шашки, да. Батюшка, я там слышал про поросенка еще историю. Которая... Но это уже в другом месте. В другом месте. Да, слушай, это... Там в горах Кавказа поросенков нет наверху. Там только джараны бегают. Дикие козлы. Да. Ну, хорошо. Есть еще время, батюшка? Так, еще 3 минуты. Ну что, это рассказ очень долгий. Да. И когда мы спустились с гор, а в это время там появились такие тучи громадные, гром гремел, а где мы сидели в Азантах, ждали автобус, там было хорошо, солнце светило. И мы с рюкзаками сидим, и там какая-то коза с рогами разбегается и ударяет. Но я руками ее отпихиваю, и она все равно, видать, ей играться хотелось. Вот. Все мучило нас. Ну, конечно, после гор также хотелось молиться. Но тут уже суета. Вот, много знакомых, разговоры. Но интересно было. Вот, встреча со многими людьми, рассказывали. И самое главное, появляется болезнь горная. Хочется в горы. Хотя и трудно, и жестоко там. Суровая погода. Потому что ты находишься на горах, и видишь внизу, появляются облака, тучи, и начинается дождь. И постоянно дожди там идут. Мороз сядет так вот. А птицы поют. Пить, пить, пить. И особенно вот утром просыпаюсь от того, что тысячи-тысячи птиц все начинают Бога славить. Прочитали утренние молитвы птицы. И тогда уже каждая птичка ищет себе, что покушать. А вот эти птички, которые пить и пить, они весь день, дождь идет, пить, прямо кричат, пить, пить, пить, пить. Сидишь и просто кричать. Вот что, еще самое главное, что с храмом келья теплая. И когда ее протопишь, очень хорошо там чувствуется. А пищу готовили сами. Вот. Сварили целый бачок. Что сварили? Мамалыги. Мамалыги. Так эту мамалыгу я 10 дней ел. А я вроде от не мог. Я воды налью туда, досыплю что-нибудь другое. Сварился и ел. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Сегодня она была необычная, особенно интересная. Благодарим вас, батюшка, отец Амвросий, и вас, отец Сергий. Напоминаем, на ваши вопросы сегодня отвечал архимандрит Амвросий Юрасов, основатель духовник Веденского женского монастыря, и протоиерей Сергий Конобас, настоятель храма Успения Божией Матери Московской области, вел передачу и радиакон Лазар Титов. Простите. Но мы еще были там раза три. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –